Занимаясь внутренними преобразованиями, Петр готовился к шведской войне и с этой целью увеличивал войско и учредил чин провиантмейстера. Окольничий Языков был первым в этом чине. С тех пор введено было правильное снабжение войска жизненными припасами. В ожидании мира с Турцией, не разрывая мирных отношений со Швецией, Петр пустил в ход придирки, которые должны были в свое время послужить благовидным поводом к началу войны. Петр жаловался на рижского губернатора Дальберга, а Карл XII, приказавший исследовать эту жалобу, защищал перед царем поступки Дальберга. Обе стороны, однако, уверяли друг друга во взаимном добром расположении. Но как только 18 августа 1700 года получено было известие о заключении 30-летнего перемирия с Турцией, на другой же день объявлена война Швеции под предлогом отмщения за обиду, оказанную царю в Риге, с замечанием, что и вообще русским подданным делались от шведов обиды. Первым следствием этого разрыва было то, что русский резидент князь Хилков в Швеции, а шведский резидент в России Книперкрон подверглись утеснительному заключению. Петр пока предоставлял своим союзникам вести войну со шведами без своего участия, и Карл XII успел разделаться с одним из этих союзников. Достойно замечания, что этот молодой король, подававший своими шалостями врагам большие надежды на успех, получивший известие о посягательстве врагов на его владения, вдруг как бы преобразился и сделался на всю жизнь необыкновенно деятельным и неутомимым. С тех пор его образ жизни составлял совершенную противоположность с образом жизни его врагов, датского и польского королей. Последние страстно предавались неге, забавам, пирам, фавориткам и придворной суетности. Карл во всю жизнь свою не пил вина, не будучи женат, не держал любовниц, не терпел никакой роскошной обстановки, вел самый простой образ жизни и притом был чужд всякого коварства. Действовал прямо, решительно. Если он уступал своему сопернику Петру в широте ума и разнообразии деятельности, то превосходил его, как и всех государей своего времени, честностью и безукоризненной нравственностью. Быстро собрал он 15 тысяч войска, высадился с ними под самым Копенгагеном. Датский король Фридрих IV не имел сил защищаться и в загородном замке Травендале 8 августа 1700 года подписал мир, которым обязался признать зятя шведского короля, герцога Галштинского, самостоятельным герцогом Галштинии и сверх того заплатил последнему значительную контрибуцию. Расправившись с Данией, Карл собирался расправиться с другим своим врагом, Августом, которого не только ненавидел, но глубоко презирал, как вдруг последовало объявление войны от России. Карл обратился против русских. По объявлении войны Петр двинул свое войско на осаду Нарвы, которой Петру хотелось прежде всего завладеть, чтобы иметь пункт на Балтийском море. Всего войска было у него до 35 тысяч. Сам Петр под именем капитана бомбардирской роты Петра Михайлова шел с Преображенским полком. Начальство над войском Петр поручил герцогу фон Круи, приехавшему к нему на службу по рекомендации короля Августа. Петр надеялся на опытность и знание этого иноземца более, чем на способности своих русских. Прибывший под Нарву, в конце сентября царь при пособии саксонского инженера Галларта занялся укреплением русского лагеря и устройством осады. 20 октября началось бомбардирование, но русские действовали не искусно, а назначение иноземца главнокомандующим возбуждало у них неудовольствие. Верность иноземцев казалась сомнительную, особливо когда один из них, Гумерт, обласканный Петром, убежал к неприятелю в Нарву, а находясь там, вероятно недовольный приемом шведского коменданта Нарвы Горна, завел снова тайные сношения с русским царем. 17 ноября боярин Борис Петрович Шереметьев, посланный к Везенбергу, неожиданно вернулся с известием, что шведский король идет отбивать Нарву. Петр в ту же ночь оставил свое войско, надеясь, вероятно, что дела пойдут лучше, когда герцог фон Круи останется полновластным распорядителем и не будет стесняться присутствием царя. Кроме того, царь досадовал, что войска собираются медленно, и думал, как он сам объяснял, побудить остальные полки скорее идти к Нарве. Наконец ему хотелось видеться с Августом и поторопить его к совместному действию против Карла. У Карла было около 8500 войска. Силы, очевидно, неравномерные с русскими. Но укрепленный русский лагерь был растянут слишком на 7 верст, и солдаты во время нападения с трудом могли подкреплять друг друга. При том же значительная часть русских сил состояла из новобранцев. Вдобавок, когда Карл сделал нападение, сильный снег бил прямо в лицо русским. Шведы овладели русскими укреплениями, и русские пустились в бегство. Шереметьев был из первых. Множество русских потонуло в воде при переправе. Главнокомандующий герцог фон Круи и другие иноземцы побежали в шведское войско и сдались. Только Преображенский и Семеновский полки да генерал Адам Вейде, немец русской службы, защищались несколько времени. Тогда русские генералы, князь Яков Долгорукий, князь Иван Юрьевич Трубецкой, эмеретийский царевич Александр, автоном Михайлович Головин, оставшись почти без войска, сдались на условиях свободного выхода. Но под предлогом утайки и отправления вперед казны они были объявлены военнопленными вместе с офицерами, которых число простиралось до 79 человек. Вся артиллерия досталась победителю. Русские гибли тогда не только от неприятельского оружия, но еще и от голода и холода. Из числа бежавших до 6000 погибло на пути к Новгороду. Карл не понял Петра. Он презирал русских, судил о них по нарвским беглецам и не пошел далее войной против России, как некоторые ему советовали, а составил план разделаться со своим главным врагом Августом. Петр, получив известие о поражении, не упал духом, а напротив, сознавал, что иначе быть не могло. Приписывал несчастье недостатку обучения и порядка в войске, и с большей кипучей деятельностью принялся за меры улучшения. в ожидании нападения неприятеля в близких к границе городах, в Новгороде, Пскове, Псковско-Печорском монастыре, Петр приказал наскоро делать укрепления. Высылал на работу не только солдат и жителей мужского пола, но даже женщин, священников и причетников. Так что несколько времени в церквах, кроме соборов, не было богослужения. Приказано к весне набирать новые полки, а думному дьяку Виниусу, который прежде заведовал почтовым делом, приготовить новые орудия и при этом отбирать у церквей и монастырей колокола для переливки на пушки. Обычная русская лень много мешала скорому производству работы. Зато Петр жестоко наказывал всякое неповиновение и уклонение от его воли. Приказывал бить кнутом за неявку к работам, вешать взяточников и грозил смертью бурмистрам за медленное исполнение требований Виниуса, надзирателя артиллерии. При таких мерах в течение года после Нарвской битвы царь имел уже более 300 новых приготовленных орудий. С этих пор, сознавая важность войны и преследуя свою любимую мысль, заведение флота, которое могла осуществиться только при успехе в войне со шведами, царь во внутренних делах обращал главнейшее внимание на достижение как можно более денежных средств для ведения войны. В этих видах Петр предпринимал коренные изменения в церковном и, главное, в монастырском быте. Патриарх Адриан скончался 16 октября 1700 года. По заведенному порядку следовало избрать нового, но Петр рассчитал, что для его самодержавной власти неудобно допускать в церковном управлении существование такого высокого сановника. Тем более, что пример Никона показывал, как может высоко поднять голову энергический человек, облеченный саном патриарха. Петр решился не иметь более патриархов. 16 декабря 1700 года он уничтожил патриарший приказ, все производившиеся в нем мирские дела приказал распределить по другим ведомствам, а духовные дела поручил временно назначенному от государя блюстителю. Таким блюстителем Петр назначил митрополита Рязанского, Стефана Яворского, давший ему титул экзарха патриаршего престола. Стефан был родом малорос, из Волыни, киевский воспитанник, в этом же году приехавший в Москву и недавно посвященный в митрополиты. Это был человек замечательно ученый и вовсе не честолюбивый. Он отбивался всеми силами не только от такого высокого положения, но даже и от архиерейства. Любимым желанием его было вернуться в Малороссию и жить там в уединении. Но Петр дорожил им. В январе 1701 года дом патриарха, все архиерейские и монастырские дела переданы были боярину Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину, и восстановлен был под его председательством монастырский приказ, некогда учрежденный по уложению, но уничтоженный Федором Алексеевичем. Этот приказ должен был заведовать монастырскими вотчинами и творить в них суд. С марта занялись перепиской у всех архиерейских и монастырских вотчин. Царь велел выгнать из монастырей всех непостриженных и в женских монастырях келейницам быть только людям старого возраста. Всех девиц, проживавших в монастырях под именем родственниц, велено выдавать замуж, а вперед постригать монахини не ранее 40 лет. Запрещено в монастырские имения посылать для дел монахов, а так как оказалось, что монахи возбуждали недовольство против царя, то монахам запретили в кельях писать и давать им чернила и бумагу, позволяя им только писать в трапезах, с разрешения начальства. В конце 1701 года состоялось решительное запрещение монахам и монахиням совершенно вмешиваться в управление монастырских вотчин. Все доходы с этих вотчин должны были идти в монастырский приказ и на содержание монахов и монахинь выдавать в год по 10 рублей, по 10 четвертей хлеба и доставлять им дрова. В беднейшие монастыри велено уделять доходы богатых монастырей. Все лишнее из монастырских доходов отдавать на богодельные для презрения нищих. Еще ранее того, в июне, велено было устраивать богодельни с тем, чтобы на 10 человек больных был один здоровый и смотрел за ними. Если мы примем во внимание, что во владении монастырей было 130 тысяч дворов, и один Троицкий монастырь владел 58 тысячами душ, то ясным покажется, как важна была для финансовых целей Петра эта мера, передававшая в его руки столько доходов. В феврале следующего 1702 года отняты были в отчинах церковного ведомства и пустоши и розданы в потомственное владение разным лицам с платежом вдвое и втрое против прежнего. Против своих преобразований Петр видел важнейшее противодействие в духовенстве и с этой целью положил замещать архиерейские места малоросами, которые, как люди несравненно более образованные, не имели тех предрассудков и той закоснелости, какой отличались великорусские духовные. И эта мера, как показали события, явилась одной из самых плодотворных для целей Петра. Таким образом, в 1701 году посвящен был ростовским митрополитом знаменитый Димитрий, а сибирским Филофей Лещинский. Из великорусских архиереев один только Митрофан Воронежский действовал в духе преобразователя, находил планы Петра о заведении флота спасительными для русского государства и все деньги, какие у него накоплялись, жертвовал на дело кораблестроения. Зато и Петр любил его чрезвычайно. Жаловал Воронежскому архиерейскому дому крестьян не в пример другим и извинял Митрофану то, чего не извинил бы другому. Так, когда Митрофан соблазнился поставленными у входа царского дома в Воронеже статуями и не хотел идти по этому поводу к государю, объявивший, что скорее примет смерть, царь приказал снять статуи. Когда же Митрофан умер, сам Петр со своими приближенными нес его гроб и опустил его в землю.